После разделения Израиля на два государства, большей его частью правил царь Ахав вместе со своей женой Иезавелью. Но ни Ахав, ни Иезавель не любили Бога и не служили ему. Ахав поклонялся идолу Баалу и построил много жертвенников ему по всей стране. Большинство жителей страны тоже забыли Господа и стали вместе со своим царем служить идолу. Видя все это, Бог послал в страну пророка Илью, чтобы тот напомнил людям об их грехах. Придя во дворец Ахава, Илья передал царю слова Бога: «Пока пророк Илья не вызовет дождь, ни одна капля воды не упадет на землю». Так и произошло. В стране не было больше дождей. Наступила засуха. Погибли все растения и деревья. Солнце выжгло траву. Животным стало нечего есть. В стране наступил голод. Только в больших реках еще оставалась вода. Люди приходили туда, чтобы напоить скот и напиться самим. Но Бог не хотел, чтобы его слуга, пророк Илья, страдал от голода и жажды, как другие жители страны. Поэтому Бог сказал Илье: «Скройся у реки Харав. Там у тебя будет достаточно воды, а еду тебе будут приносить каждый день вороны». Илья сделал так, как велел ему Бог. Когда пророк пришел на реку Харав, он увидел, что к нему летят большие черные птицы. В своих клювах вороны несли еду для Ильи. У одного в клюве был хлеб, у другого – мясо. Подлетев к Илье, они положили еду аккуратно на землю рядом с пророком и полетели дальше. Каждое утро и каждый вечер прилетали к Илье вороны и приносили ему еду. Это Бог заботился о пророке. Вороны сами тоже были голодными, но они никогда не ели хлеб и мясо, которое они несли в своих клювах для Ильи. Но прошло время, и вода в реке Харав высохла. Тогда Бог велел Илье идти в другую страну и поселиться в доме у одной вдовы. Придя в город Сарепту, Илья поселился в доме, который указал ему Бог. Женщина, к которой пришел Илья, жила вместе с сыном и была очень бедна. Когда Илья пришел к ней, в доме почти не было еды. Осталось только немного муки и масла, чтобы испечь один хлеб. Но женщина сразу же пошла на кухню, чтобы испечь этот хлеб и накормить пророка. И тут произошло чудо. Женщина испекла хлеб, но муки в катке не стало меньше, и масла в кувшине осталось ровно столько, сколько было и раньше. Так было каждый день. Женщина пекла хлеб для Ильи, для себя и своего сына, а мука и масло не убывали. Это чудо сотворил Бог. И вдруг случилось большое горе. Сын женщины заболел и через несколько дней умер. Безутешно плакала женщина, держа на коленях тело умершего ребенка. Илья видел это и решил помочь женщине. Он взял тело мальчика, принес к себе в комнату и положил на кровать. Затем встал на колени и начал молиться Богу. «Господь Бог мой, дай этому ребенку снова жизнь», – просил Илья. И Бог услышал молитву своего слуги. Мальчик ожил, и Илья отнес ребенка к матери. Увидев своего сына живым, обрадованная женщина воскликнула: «Теперь я знаю, что ты пророк и что ты прислан нам Богом». Долго жил Илья в Сарепте, но однажды Бог велел ему вернуться к царю Ахаву. Ахав был очень зол на пророка Илью. Царь считал, что Илья виноват в том, что в стране так долго нет дождей. Он приказал схватить пророка и убить его. Всюду солдаты искали его, но не могли найти. И вдруг Илья сам пришел к царю. Он не боялся Ахава и, придя во дворец, сказал: Если ты хочешь, чтобы засуха кончилась, ты должен вместе со всеми жителями страны прийти на гору Кармил. Пусть пророки Ваала тоже придут туда. Там вы увидите, кто настоящий бог, Господь или Ваал. Ахав сделал так, как просил Илья. Израильтяне пришли на гору Кармил, и Ахав тоже приехал на своей колеснице. Пришли и пророки идола Ваала. Когда все собрались, Илья сказал: «Сегодня вы увидите, кому вы должны служить, Господу или Ваалу». Служители Ваала должны были построить алтарь своему идолу. Пророк Илья построил алтарь Господу. Затем они зарезали по жертвенному животному и положили их на алтари. Под жертвенных животных они положили хворост. Затем Илья сказал: «Не поджигайте хворост. Пусть Ваал сделает это сам на своем алтаре, а Господь на своем». Пророки Ваала стали кричать и просить идола поджечь хворост. Но Ваал не мог этого сделать. Он не был богом. Тогда Илья начал молиться Господу, и вдруг из облаков явился огненный луч, который сжег не только хворост и жертвенное животное, но и испепелил даже камни алтаря. А алтарь Ваала так и остался без огня. Все люди видели это. «Господь наш Бог! Господь наш Бог!» — закричали они. Люди схватили пророков Ваала и убили их. После этого Илья сказал Ахаву: «Езжай домой на своей колеснице, скоро начнется дождь». Но на небе не было видно ни облачка. Илья поднялся еще выше на гору и начал молиться. И вдруг над морем появились облака. Они становились все больше и больше, и скоро большая черная туча закрыла небо. И вот начался сильный ливень. Ахав еще не успел доехать до дворца, когда первые капли упали на землю. Все поняли, что дождь на землю послал Господь, Бог Ильи. Илья состарился, и Бог послал на землю нового пророка. Его звали Елисей, а старого Илью Бог взял к себе на небо.